Глава 9. Руки Юсю. У Чуньго не было привычки присутствовать на ночных сменах. Только сегодня, когда открылся новый сервер, она пришла, чтобы посмотреть на количество играющего народа. После этого ее сморил сон, и откинувшись на спинку стула, она задремала. Такой тип сна был довольно поверхностным. Просто Чуньго была слишком ленива, чтобы вставать. В таком состоянии сна она могла слышать звуки печатания клавиатуры и клацания мыши. Как начальнице интернет-кафе, эти звуки ей были очень близки для слуха. Но те звуки, которые сейчас слышала Чуньго, немножко отличались от обычных. Звуки то ускорялись, то замедлялись. Были нежными и жесткими. Слыша этот механический ритм, Чуньго никогда бы не подумала, что клавиатура и мышь вообще могут издавать подобные звуки. Может, ей это снится? Чуньго внезапно очнулась и внимательно вслушалась. Оказалось, что ей это не приснилось. Звук доносился позади нее от недавно нанятого сетевого менеджера Юсю. Чуньго захотела посмотреть, чем он занят. В это время куртка соскользнула с ее тела. Подняв ее с пола и всмотревшись, Чуньго узнала ее. Да, это была куртка Юсю. Похоже, он был заботливым человеком, отметила про себя Чуньго. Однако, когда эта куртка последний раз стиралась? Она как-то странно пахла. Когда она уже собиралась заговорить с Юсю, ее взгляд остановился на его руках. Пара рук, которым могли позавидовать многие девушки, возникла перед ее глазами. Эти руки выглядели очень худыми, его пальцы были длинными и тонкими, а суставы выглядели грубыми, как у обычного парня. Подушечки его пальцев были маленькими, а ногти – чистыми и опрятными. Вид его рук очень сильно отличался от всей его внешности. Чуньго по своей натуре не была внимательным человеком. Но после того, как девушки с очень красивыми руками начали приходить в кафе, она постепенно начала обращать на это внимание. Теперь же она была изумлена, видя руки Юсю. У него были красивые руки. Печатающиеся звуки были подобны музыке, но его действия. Левая рука Юсю прыгала по клавиатуре, однако очень глубокое чувство, что она движется очень медленно. Количество действий, совершаемых печатью и кликанием за одну минуту, называлось АПМ. В обычной печати это называется скорость знаков в минуту. Чисто для справки, на текущий момент максимальный предел около 600 знаков в минуту. Это те, кто постоянно этим занимается, и ихняя скорость действительно фантастическая. Более того, я бы назвал, что это рекорд по скоропечатанию. То есть скорость такая, ей обладает в действительности лишь единицы. И скорее всего, автор этого произведения не знает об этих данных, потому что у него считается, что 200 АПМ это уже супер-мега-про-игрок. Хотя в действительности человек, обладающий слепой печатью, уже при печатании достигает скорости в 200 знаков в минуту. То есть я не могу сказать, что это прям сверх-сверх-сверх-человек. Итак. Количество действий, совершаемых печатью и кликанием за одну минуту, называлось АПМ. Слава не была стратегической игрой. Игроки только управляли персонажем, но использование скиллов было достаточно сложным. В результате количество совершаемых действий было велико, так что высокая скорость рук была очень сильно необходима. Люди с высокой скоростью рук совершали быстрые и точные движения. Сила и продолжительность нажатия каждой клавиши влияла на успешное управление игровым персонажем. Эти вещи вносили дополнительный элемент сложности в сражение. Однако типы действий разительно отличались друг от друга. Например, некоторые люди набивали хороший АПМ множеством абсолютно бесполезных действий. Грубо говоря, просто тыкали кнопки наобум. Однако только профессиональные игроки могли поддерживать высокий АПМ, выполняя только необходимые действия. 200 АПМ – это был публично признанный эталон, показывающий наличие высоких навыков. Когда обычные люди пытаются достичь 200 АПМ, они просто клацают по случайным клавишам. Даже для профессионального игрока достижение 200 АПМ требует заранее продуманного плана действий. Уровень противника не может быть слабым, поэтому они должны достигать более 200 АПМ, чтобы успешно сражаться. 70% обычных игроков находились в пределах от 80 до 120 АПМ. 25% не могли достичь даже этих 80, и только 5% превышали 120. Среди экспертов немногие достигали отметку в 200 АПМ. Это были действительно профессиональные игроки. Чинго имел АПМ около 120, но в определенных условиях этот порог мог быть увеличен. Тем не менее, Чинго верил, что входит как раз в эти 5% экспертов среди обычных игроков. Что же касается Йосю, Чинго не сомневался, что его АПМ не достигал даже 80 действий. Когда Чинго отметил это, неожиданно ритмичный печатающий звук пропал. Звук, который она слышала, можно было разобрать только из-за его медленных движений. «Я что, все еще сплю?» Чинго схватилась за голову. Она хотела снова услышать те сказочные звуки, но сколько бы она ни вслушалась, все равно было напрасно. Руки, которые недавно выбивали барабанные ритмы, сейчас казались абсолютно неподвижными. Эти руки полностью поглотили внимание Чинго. Она даже не смотрела на монитор. Вскоре руки Йосю окончательно остановились, и она перевела взгляд на экран. Ее глаза мгновенно расширились. «Полуночный призрачный кот?» После того, как она произнесла это, полуночный призрачный кот упал, и из него посыпался поток многочисленных вещей. В этот момент глаза Чинько просчитали системное сообщение на экране. 10-й сервер, скрытый босс, полуночный призрачный кот, впервые убит мрачным лордом. «Черт!» Чинго положил свои руки на плечи Йосю. «Твои навыки по-настоящему круты!» «Неважно, быстро его руки или нет, быть способным сделать первое убийство – это явно не то, что когда-либо достигало Чинго». В то время, как Йосю уже собирался посмотреть на выпавший дроп, эти руки на плечах стали для него настоящей неожиданностью. Он чуть не проглотил сигарету. Серебристый дым был над клавиатурой. Все мысли по поводу первого убийства тут же были забыты Чинько. Она сняла наушники с Юсю и прорычала в его ухо. «Кто тебе разрешил здесь курить?» «Что?» Сигарета во рту Юсю еще дымилась. Он по-настоящему не понимал, что Чинько сейчас от него хотела. «Не курить! Ты что, не видел этого?» Чинго указала на плакат, висящий на стене. Йосю повернул голову и обследовал слова на плакате. «Ты смеешься надо мной? Не курить в интернет-кафе!» «Здесь нельзя курить?» «Зона для курения находится в другом месте», — заметила Чинго. «Тогда пойдем туда», — сказал Йосю. «Нет, запах сигаретного дыма заставляет мое сердце болеть», — ответила Чинго. «Тогда что нам делать?» Йосю выглядел так, как будто столкнулся действительно с неразрешимой проблемой. «Тебе что, не хватило одной сигареты?» — свирепо спросила Чинько. «Нет. Иначе у меня будет болеть голова», — сказал Йосю. «Ты...» Чинько начала понемногу понимать Йосю. Несмотря на то, что он согласился жить в тесной кладовке, он определенно не был простым человеком. «Хорошо, тогда я пойду в зону для курения. Босс, вам нужно отдохнуть», — сказал Йосю в этот момент. «Погоди, ты не рассказал, как ты получил первое убийство?» — заявила Чинго. «Ничего особенного. Вся команда умерла. Босс был с низким здоровьем, так что не было какой-то проблемой добить его», — сказал Йосю в своей абсолютно обычной расслабленной манере. «Оу. Так вот как оно все было!» Тон Чинько по-прежнему оставался восхищенным. Награда за убийство такого низкоуровневого скрытого босса не была какой-то особенной. Это было что-то наподобие дополнительного опыта и золота. Там не было какого-то снаряжения высокого класса. Но это было особым достижением, которое останется теперь в памяти сервера, и люди, которые сделали это, останутся легендами. Игроки очень гордились подобными достижениями, Для большинства обычных игроков достижение подобного рода можно было получить только на начальных уровнях. Как только подземелье становится труднее, неважно, скрытый это босс или обычный, убийство требует очень высоких игровых навыков. Что касается небесной сферы, даже высококлассные игроки и те не имеют шансов получить какие-то сферы достижения. Все рекорды, установленные там, достигались исключительно профессиональными командами.